Глава 38. Мы расположились с Лекси на веранде, выходящей на заднюю лужайку, и медленно попивали лимонад, пока специальный агент Рэббиот уехал в город договариваться об аренде автомобиля. Феды ведь не ходят пешком даже по крошечным островам. Его лично отвез Блэквуд на своем Кадиллаке. «И как твоя карьера в бюро?» — спросил я. «Да нет никакой карьеры, Дук. Сам видишь». Я изучаю криминальную психологию в университете Джорджтауна, а благодаря протекции старшего агента Форбса мне иногда дают допуск к некоторым резонансным делам. Как справедливо сказал Фил, эта фотография — всего лишь смутный след, который следует проверить. Если бы дело не касалось Керриганов, то эту работу вообще поручили бы местному отделению, а так послали хоть какого-то оперативника из главного офиса, ну и меня заодно, потому что я почти наизусть помню обстоятельства того дела. «А как твои дела?» Я вкратце поведал, что по-прежнему занимаюсь частным сыском, а после ухода Лекси так и не подыскал себе нового напарника. Впрочем, нельзя сказать, что и Лекси я как-то особенно подыскивал. В свое время девушка ураганом ворвалась в мою жизнь, буквально вынудив сделать ее компаньоном в агентстве. Не надо было сразу догадаться, что все в этой истории не так просто. Мы познакомились с Лекси, когда она только училась в выпускном классе школы и оказалась замешана в расследовании исчезновения другого школьника, которое я тогда вел. Впоследствии мы с Лекси не раз пересекались, причем в основном по ее инициативе. По окончании колледжа девушка попробовала себя в журналистике, пока вдруг не решила, что частный сыск — это именно то дело, которое у нее лучше всего получается. Дела у нас шли неплохо, пока в один прекрасный день напарница не выдержала и не сообщила мне, что все эти годы ее интересовали не только наши скромные расследования, но и моя скромная персона. Оказывается, ее угораздило втюриться в меня еще в подростковом возрасте, и увеличение это с годами так и не прошло. Именно поэтому Лекси решила наконец резко прервать наше общение и перебраться на восток, воспользовавшись тем, что один высокопоставленный чин в бюро был впечатлен ее способностями, проявленными в деле, где наше расследование пересекалось с интересами государства. И теперь я ощущал неловкость, сидя с ней за одним столиком на веранде. Не было никаких шансов, что я когда-либо отвечу Лекси взаимностью. Я слишком привык воспринимать ее скорее как младшую сестру и надежного друга. К тому же с некоторых пор у меня завязался тайный роман с ее матерью Амандой, о котором, как я надеялся, Лекси не знает и не узнает никогда. Я не строил иллюзий по поводу своих перспектив устроить личную жизнь и уже давно распрощался с юношескими мечтами встретить ту единственную. Брак ради домашнего уюта и социального статуса меня никогда не привлекал. Все женщины, с которыми у меня когда-либо были отношения, ждали от меня каких-то усилий, чтобы я превратился в более лучшую, общительную и успешную версию себя. Аманда, которая была старше меня на 4 года, была первой за долгое время, с кем я мог просто оставаться самим собой. Она без стеснения приходила в мою крохотную квартирку, где мы пили вино, разговаривали, занимались любовью, а потом также исчезала без объяснений и неловкости. Иногда я забывался настолько, что начинал воображать, что может быть когда-нибудь. Но что? Я знал, что она не бросит своего ученого аристократического мужа, отца ее младших детей, и не собирался ее к этому подталкивать. Сейчас мне хотелось услышать, что Лекси наконец нашла свою родственную душу, что она счастливо помолвлена с лучшим в мире парнем, и что она больше никогда не посмотрит на меня глазами, полными любви и отчаяния. Впрочем, в данный момент в глазах моей бывшей напарницы светился только живой интерес. «Значит, ты в одиночку выслеживаешь этого призрака?» «Не совсем. Я приехал на остров вместе с Маркусом Ван Реном. Помнишь моего приятеля из библиотеки, который помог нам расшифровать стихотворную криптограмму? Он больше не подрабатывает в библиотеке. Его взяли преподавателем на полную ставку. Маркус помог...» Я прикусил язык. Если бы речь шла только об одной Лекси, я немедленно рассказал бы ей про секретный тоннель в пещеру и, уверена, она немедленно отправилась бы все исследовать. Но она притащила на поводке этого занудного агента Рэббиота, а я не был готов делиться сразу всеми секретами с представителями бюро. Что? Узнать побольше об истории Тира и обитателях утеса. Как думаешь, что означает эта надпись на фотографии? Сменил я тему. Они знают. Они кто? Из людей, изображенных на снимке, в живых остался только Пол Керриган. Это намек на то, что он мог быть как-то причастен к похищению своего сына? «Ходили такие слухи», — медленно произнесла Лекси. «Как ты помнишь, Чарльза Линдберга тоже подозревали в том, что он инсценировал похищение, чтобы избавиться от больного сына. Но с Полом была другая ситуация. Ребенок только родился и, согласно заключению доктора, был вполне здоров. Наследство? Ведь если бы Джесси остался жив, он получил бы все деньги деда. Пол Керриган не знал об этом завещании», — покачала головой Лекси. «Как ты помнишь, Хайрам составил его еще в Европе на случай, если с ним что-то случится, во время трансатлантического плавания. В те времена пароходы были опасным транспортом. По предыдущему завещанию главным наследником был сын. Полиция это деликатно проверила. А даже если и узнал каким-то образом, ведь это же был его собственный ребенок. Даже в случае внезапной смерти Хайрама Пол все равно бы еще 21 год был бы его опекуном. За это время он мог придумать, как обеспечить себя и жену». Я был вынужден согласиться, вспомнив Мэри Блэквуд, которая, согласно утверждению Алистера Толмаджа, продолжала финансово поддерживать отца, несмотря на то, что уже вышла из-под его опеки. А Джулия Керриган точно была беременна? Вдруг они инсценировали рождение ребенка, а потом таким экстравагантным образом организовали его исчезновение? Да, сюжет прямо для романа. Правда, в таких случаях люди находят какого-то младенца, а не теряют его. Ну, знаешь, бездетные богачи часто покупают симпатичных белокурых детишек, чтобы выдать за своих. К тому же миссис Керриган регулярно наблюдалась у различных специалистов. Кто-то заметил бы, что она симулировала беременность. Знаешь, я тоже не понимаю, что значит «они». Этот японец Абинато покончил с собой сразу после ритуала. Он не мог иметь отношение к похищению. Его тело так и не нашли. То есть он имитировал собственную смерть, чтобы через 7 месяцев объявиться в Нью-Йорке и похитить младенца у людей, которых видел до этого впервые в жизни. Может, речь идет о фэн-шоу? Они могли к этому иметь какое-то отношение? Когда они погибли? Где-то через год после похищения Джесси? Да, в марте 1934 года. И этот год Барбара Фэншоу провела в доме практически затворницей. Они распустили всех слуг, никого не принимали, даже сына отселили в дом к деду. «Ты предполагаешь, что весь этот год они скрывали у себя Джесси?» — вскинулась Лекси. «Почему бы нет? Место вполне уединенное. Ближайшая соседка Аннет Даран сама недавно умерла, а ее наследники заперли дом. Говорили, что семейство Фэншоу много потеряло во время рецессии. Так что Гарриту и его жене пришлось отказаться от прежнего роскошного образа жизни и перебраться жить на остров. Предположим, к ним приехали в гости богатые друзья. Миссис Керриган недавно узнала, что беременна, и они делятся с хозяевами надеждами на то, как Хайрам Керриган обрадуется рождению внука. Супруги Фэншоу следят за жизнью Керриганов по газетам. Когда они узнают, что счастливые родители вернулись с сыном в Нью-Йорк, то начинают действовать. И где эти замечательные люди набрали исполнителей? Обратились в агентство профессиональных похитителей, как в случае с клоунами? Может, у Гаррета были какие-то преступные связи? В молодости он успел покуролесить. Предположим. Итак, Фэншоу с подельниками забрали золото. Почему же они не вернули ребенка родителям? Зачем им брать на себя такую обузу? Тащить мальчишку через всю страну, а потом год скрывать его в своем доме. Он мог их опознать. Двухнедельный младенец. Месть. Вдруг Пол и Хайрам Керриганы когда-то смертельно обидели Фэншоу. Ты много детективов читал в последнее время? Оно и видно. Ну ладно, я немного увлекся. Но я уверен, что тот, кто прислал этот снимок, тоже считает, что Фэншоу имеют отношение к исчезновению Джесси. Тогда почему он молчал столько лет? Если бы он обратился к Керриганам сразу после убийства Фэншоу, то мог бы получить солидное вознаграждение. Может, он сам принимал участие в похищении, а теперь и решил раскаяться, не выдав себя. Некоторое время мы молчали, потому что у меня иссякали идеи, а Лекси надоело мне возражать. «Знаешь, мне кажется, агент Рэббиот задал неправильный вопрос», — наконец сказал я. «Нужно понять, не зачем этот снимок прислали федералам, а откуда он взялся. Насколько я запомнил, это было любительское фото. Без отметки фотографа, экспозиция немного смазана, все одеты неформально, кроме Абинаты, конечно. Как будто хозяева и их гости спонтанно решили сфотографироваться с японцем, а кто-то просто взял камеру и нажал на затвор». «Продолжай». «Это больше всего похоже на фото из семейного архива, понимаешь? Ничего подобного нет в рекламном проспекте Блэквуда». «И кто мог сделать этот снимок?» «Не знаю. Например, Сент-Джеймс или Луц, или еще кто-то из гостей фэн-шоу, и потом оно хранилось вместе с другими старыми снимками». Я мысленно перебрал возможности. Дом Луца превращен в логово сатанинского перформанса. Вряд ли Дон, Нэшу и их друзьям в черном пришло бы в голову перебирать хлам, оставшийся от забытого писателя, если он там вообще остался. То же самое касалось Толмаджей, купивших бывший дом Сент-Джеймса всего 8 лет назад. Стоксдейлы были именно теми людьми, которые обожают любительские семейные фото и тщательно вклеивают их в альбомы. Но зачем им хранить снимок Абинаты, к которому они не испытывали ни малейшего интереса? Мисс Кеннеди сообщила, что в особняке Аннет Доран не осталось ни одной ее личной вещи, да и вряд ли бы стареющая актриса обрадовалась, если бы кто-то в ее присутствии достал фотоаппарат и уж тем более не стала бы забирать чужую фотографию. Нет, снимок был сделан у дома фэн-шоу, на нем были запечатлены супруги фэн-шоу, и храниться он должен был у них. Наверняка старый Томлин аккуратно собрал и перевез к себе все вещи покойных сына и невестки, прежде чем выставить особняк на продажу. И все эти годы Джонсеп бережно хранил фотоархив своих родителей. «А ведь я беседовал с ним сегодня утром», — сказал я с досадой. «Только вернулся от него, когда застал вас в отеле». «Так чего же мы ждем?» — вскочила Лекси. «Показывай дорогу. И где носит Фила с его чертовой машиной?» В эту минуту мы услышали ужасающий рев мотора и, выйдя с внешнего хода, обнаружили специального агента Рэббиота, вылезающего из невообразимо ржавой колымаги. «Это возмутительно!» — закричал он, стараясь перекрыть трески шипения, доносившиеся из-под капота. «Механик в гараже заявил, что у него есть только этот монстр, да еще пытался содрать меня за него денег. Местный сержант сообщил, что у него нет автомобиля и посоветовал мне взять велосипед». «Велосипед!» Я дозвонился в бюро в Лос-Анджелесе и распорядился, чтобы к завтрашнему дню нам на пароме доставили нормальную служебную машину. «Может, это и не понадобится», — загорала Лекси. «Кажется, Дуглас догадался, кто мог прислать нам снимок. Господи, Фил, ты можешь это заглушить?» «Не уверен, что смогу его потом снова завести», — смутился Рэббиот. «Тогда поехали прямо сейчас», — сказал я. «Если не застанем фэн-шоу дома, наверняка он пошел в свою контору в порту». Рэббиот начал возражать против моего присутствия в машине. И раньше мало кто из федералов вызывал у меня симпатию. Наверняка создание дискомфортной обстановки входило в базовый курс их обучения. В таком случае Рэббиот сдал этот предмет на отлично. «Дуглас знает, как проехать к ферме фэн-шоу», — веско сказала Лекси. «Или можем вообще бросить здесь эту колымагу и пойти пешком, иначе о наших передвижениях скоро будет знать весь остров». Рэббиот с силой дернул сопротивляющийся рычаг передач и заставил машину выехать обратно на дорогу. Я показал, где свернуть на грунтовку, чтобы напрямую проехать к овечьей ферме. По пути мы едва разъехались с пикапом Хиггсов. За рулем был, как всегда, мрачный Кадберт, а близнецы, сидевшие в кузове с какими-то мешками, проводили нас изумленными взглядами. «Ничего себе имение!» — присвистнула Лекси, когда мы остановились перед домом фэн-шоу и совместными усилиями сумели заглушить мотор. «И это овечья ферма?» «Машина Джонсоба здесь. Может, он еще на месте?» Дом казался вымершим, хотя своим ревом мы наверняка переполошили всю округу. К тому же по двору носились две хозяйские собаки и истошно лаяли. Неожиданно они сорвались с места и убежали в холмы. Я подошел к тому месту на тенистой веранде, где мы сидели утром с Джонсобом, и постучал в боковую дверь, затянутую москитной сеткой. Через пару минут, шаркая ногами, обутыми в плетеные туфли, в проеме появилась та самая старуха, что приносила нам напитки. Судя по всему, она была еще и глуховата. «А я думала, это Джон вернулся!» — гаркнула она и повернулась ко мне спиной, явно считая, что выполнила свои обязанности по приему гостей. «А он куда-то ушел?» «Что? Он ушел? Ага, телефон!» «Что телефон?» «Что? Вы сказали телефон!» «Да, не глухая. Телефон звонил. Джон взял трубку, а потом ушел». «Куда?» «Почем я знаю?» Старуха махнула рукой куда-то в сторону холмов. Проследив по направлению этого движения, я увидел тропинку, по которой мы утром пришли с утеса. «Давно он ушел?» «Почем я знаю? Велел поставить чайник. Третий раз воду кипячу». «Может, дождемся мистера Фэншоу здесь?» — спросил Рэббиот, располагаясь в кресле на террасе. В этот момент во двор снова забежали две собаки, продолжая беспокойно лаять. «Эти две шавки не отходят далеко от хозяина», — нахмурился я. «Почему они носятся туда-сюда?» «Мне тоже кажется, что надо сходить и проверить», — согласилась Лекси. «Вставай, Фил, твой костюм не лопнет по швам, если ты пройдешь несколько ярдов по дикой природе». Мы отправились в сторону утеса, а собаки бежали впереди, жалобно повизгивая. Теперь я почти не сомневался, что с Фэншоу что-то случилось. Добежав до края, они обе остановились и начали скулить, а потом легли на землю. Я наклонился и почесал их за ушами. Вначале одну, потом вторую. Та, что была покрупнее, вяло лизнула мне руку и снова принялась подвывать. Я осторожно перегнулся через край утеса. Об скалы билось тело мужчины с медными волосами. Или они только казались медными, потому что вокруг его головы в воде расплывалось алое пятно, похожее на колыхающийся нимб.